Я его успокоил, что это все, а когда он ушел, включил радио и прослушал конец 4-го фортепианного концерта Бетховена в записи. Без четверти час я покинул убежище, вывел из гаража машину Бенна и поехал по направлению к Ленокс-Драйв. Когда я миновал дом капитана Брэдли, в нем было темно. У меня возникло желание зайти и обрисовать ему сегодняшнее положение вещей, но времени не было, к тому же он, вероятно, уже спал. Я оставил Линкольн на углу Ленокс-Драйв и пешком направился к дому Лидии. Ее квартира на первом этаже выходила окнами во двор. Я нажал на кнопку звонка, размышляя, вернулась ли она уже домой. До меня донесся звук шагов, и я понял, что Лидия вернулась. Дверь открылась. Меня ждал худший из сюрпризов жизни. На пороге стоял Хуан Ортес с кольтом 45-го калибра в правой руке. Глаза его холодно и злобно блестели. — Спокойней с руками, — скомандовал он. — Заходи. Одно неправильное движение, и схлопочешь пулю. Он отступил в сторону. Я вошел в большую комнату. Веселенькие занавески на окнах были задернуты. Вокруг стола, на котором красовалась ваза с розами, стояло несколько стульев. Из радиолы, задвинутой в угол, лилась приглушенная мелодия свинга. Лидия сидела на диванчике. На меня она и не взглянула. Лицо у нее было белее снега, если не считать трех красных отметин на правой щеке, следов чьей-то, возможно, и Хуана пощечины. «Спиной к стене!» — скомандовал Хуан. Было похоже, что он не узнал меня, но мне от того было не легче. Я прислонился к стене и постарался выглядеть более испуганным, чем был на самом деле. «Вы меня вовсе не за того принимаете!» Начал я лихорадочно. «Заткнись!» — огрызнулся он и отступил назад, чтобы иметь возможность следить сразу за нами обоими. «Послушай же!» — возмутилась Лидия. «Этот парень ворвался сегодня вечером ко мне в туалетную комнату. Я его никогда раньше не видела. Сэм его вышвырнул. Он, должно быть, выследил меня». «Ты ведь дала ему адрес!» — мягко напомнил Хуан. «Сэм это слышал!» «Сэм? Сэм лгун! И ты это прекрасно знаешь!» — истерично запричитала Лидия. «Он всегда старается впутать меня в неприятности. Не давала я ему никакого адреса!» Хуан посмотрел на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего!» — пробормотал я как можно более испуганно и наивно. «Во всяком случае, сейчас? Откуда мне было знать, что она не одна? Я думал, мы сможем подружиться, если поговорим». «Да? Ты просто Дон Жуан, так что ли?» «Я только хотел подружиться», — повторил я уже сердито. Хуан взглянул на Лидию, потом на меня. Он явно не был уверен в себе. «Ты мне надоел, Хуан», — пожаловалась Лидия, вставая. «Выброси отсюда этого щенка и убирайся сам. Я хочу спать». Она подошла к столу, налила себе двойное виски и взяла стакан. «Заткнись!» — рявкнул Хуан. «Мне кажется, вы оба врете. Я намерен выяснить, кто такой этот парень». Лидия пожала плечами и двинулась от стола. Она оказалась совсем близко от Хуана. Я уловил ее мысль и сделал пару шагов к двери. «Стой!» — закричал Хуан, направив на меня пистолет. Лидия выплеснула виски ему в лицо и выхватила двумя руками запястье, направив пистолет в пол, пытаясь пальцем заклинить спусковой крючок. В два прыжка я пересек комнату и залепил Хуану прямой справой. Голова его отлетела назад, и пока он падал, я успел ударить еще раз. Лидия выпрямилась, держа пистолет в руках. Она посмотрела на лежащего Хуана. Глаза ее лихорадочно блестели. Я еле успел подхватить оружие из ее вдруг ослабевших пальцев. Судорожно вздрогнув, она подошла нетвердой походкой к креслу и села.